Глава первая. Жизнь, как она есть. Существует стереотип, что бывших капитанов не бывает. В чем-то он верен, поэтому если даже рост капитана немногим превышает метр, а сама она, с ног до головы зеленокожая гоблинша, одетая в простую удобную рубаху, вдобавок к кожаным штанам, то все равно почему-то похожа на капитана. Даже без килограмма золотых сережек в ушах. «Знаешь, Джо», — задумчиво протянула Аранья Редглиттер, облокотившаяся плечом на косяк, — «мы с Сансом плавали всего-то 7 лет, но навидались всякого. Тонули, топили, жгли, всякое бывало. Мы дрались с разумными дельфинами, топящими суда. Мы видели подводные суда гномов. Аркхан, побери, я даже видела самого Кракена». «Ты сейчас к чему это?» — заинтересовался я, отхлебнув крепкого ароматного чаю. «К тому, дорогой мой мастер», — ехидно протянула гоблинша, задумчиво играя с локоном своих угольно-черных волос, «что у каждого чуда было свое объяснение. Очевидно, я тебе объяснять не буду, но вот дельфины. Наш корабль помешал их брачным играм. Гномские подводные лодки. Ну, торговали мы с ними. Кракен. Ну, предпосылки», — благодушно покивал я. «Ты говоришь о предпосылках». «Именно», — воодушевилась гоблинша. «Чудес не бывает. Есть предпосылки». «Ее можно посвящать Дохириму», — мяукнул из своего убежища подслушивающий нас Шайн. «Она разгадала первое откровение». «Через мой труп», — категорически отверг я идею, а затем вновь обратился к бывшей пиратке. «Ну и...» «У нас все было прекрасно все эти 4 месяца, Джо», — весело блеснула глазами Аранья. «Я уже полюбила тебя почти как брата, но тут из леса появляется говорящий осел и начинает убеждать тебя начать войну с эльфами. Мне стало очень страшно, Джо. Я предпосылок не чувствую». «Но они есть», — вреднейшим голосом с потолка пропел мой фамильяр. «Они всегда есть». «Ну, во-первых, это был не осел, а Пугнус», — задумчиво почесал я щеку. «Во-вторых, он не хотел войны с эльфами, а желал, чтобы я выгнал из его леса поселившуюся там эльфийку. В-третьих, его требования попросту не считаются, потому что ему нечем было заплатить. Так что ранее все, что мы узнали, так это то, что в лесу поблизости живет эльфийка, и Пугнус с манией величия». Как понимаешь, предпосылки элементарны. Есть лес, они в нем живут. Мы теперь это знаем, мы теперь в этот лес не ходим. А если осел вернется, то я пойду в Липавки, найду Знайду и скажу ей, что подарил ей говорящего осла, которого надо просто забрать из леса». «Угу. Джо», — Аранья аж посерьезнела, — «ты страшен». «Никаких войн», — провозгласил я, победно дохлюпывая чай. «Никаких приключений и авантюр, никаких ослов и эльфиек. У нас есть кое-какой план, и мы ему будем следовать. Тихо и спокойно, как и полагается умудренным жизнью существам. А мы именно такие и есть. Разрешите представиться. Джо Тервинтер. Можно просто Джо. Я даже настаиваю. 20,5 лет, худощав, в меру пригож, волшебник». Не простой, а башенный, что уже намекает о том, что нужно жить солидно, не поддаваясь на провокации различных ослов и котов. Совсем недавно я получил эту башню, даже наладил кое-какой бизнес, начав обустраивать собственное жилище, но затем пришел мой бывший декан, и мы с ним угодили в небольшое, но очень прибыльное приключение. Прошло оно отнюдь не без заковырок и последствий, но все кончилось хорошо. Я сумел вовремя соскочить из окна собственной башни, провернув примитивную, но рискованную операцию по выходу из острой ситуации, так, чтобы не прослыть вообще никем. Текущий статус мага башни, живущего себе спокойно в жопе бытия, меня целиком и полностью устраивал. После той вакханалии я приобрел неплохую обстановку для собственной башенки, а еще обзавелся 2 слугами — гоблинской супружеской парой, оказавшимися пиратами, застрявшими на суше. Правда, никто из нас не считает кого-то слугой, Мы скорее можем носить гордое звание сообщников, проживающих под одной крышей. Это весьма не тяжело для волшебника, который может заколдовать сколько угодно предметов, выполняющих черновую работу. Кстати, об этом. «Джо, все готово», — доложил мне Санс, когда мы встретились с нашим коком на лестнице. «Не понимаю только, зачем?» «Зови жену, идем покажу», — потер я предвкушающие руки. «Это должен быть славный эксперимент». «А не взорвется?» — сомнением почесал гоблин затылок. «Дерево!» — удивился даже идущий за мной кот. «Ну, кто вас, волшебников, знает?» «Санс, у меня дофига взрывалось за этот месяц». «Нет», — честно ответил гоблин. «Только брага на кухне. И то это я не досмотрел». «Вот то-то же. Зови, зови, колдовать буду». Заклинательной комнаты у меня еще не было, но круг под этот эксперимент я уже вычертил. Не каждый день я балуюсь чем-то новым, а на этот раз придется проверять свои же собственные выкладки. Весьма специфичные, нужно сказать. Вставайте поближе, вы примете участие. «Джо, она точно не шарахнет?» — опасливо переспросил Санс, косясь на приготовление. «Да хватит тебе!» — досадливо поморщилась Аранья, пихая мужа. «Это просто метла. Что может пойти не так?» «Практически все», — задумчиво пробубнил я, но, увидев напрягшихся товарищей, пустился в объяснение. «Нет, никакого взрыва не будет точно, даю слово. Но вот результат может быть интересным. Вряд ли опасным, но интересным точно. Дело было в том, что у нас все было хорошо, однако чего-то не хватало. Я, Шайн, Санс и Аранья, мы отлично уживаемся, каждый делает свою долю по хозяйству, с этим проблем нет. С общением у нас тоже более чем нормально, но кое-чего нам всем четверым не помешает. Тот, кого можно гонять за поручениями, помыкать и вообще всячески превозноситься. В общем, некто младший. Поэтому я решил попробовать его создать в виде метлы. Заклинание отнюдь не такая штука, которую можно менять, как тебе душе угодно. Точнее, можно, но если ты шаришь в магии так, что она буквально является покорной тебе стихией, разговариваешь с ней, воплощаешь на чистой воле. Такому зеленому новичку, как я, до подобного было срать и срать. Но тут-то порылась одна интересная собака. Ваш покорный слуга имел талант видеть магию, а также здорово насобачился создавать монодримы, особенным образом зачарованные пластинки, позволяющие пережить воспоминания, вложенные в них создателем. И вот для качественного монодрима требовалось вложить в пластинку не только магию, но и особым образом калиброванный ментальный посыл, воплощение. Вот тут я уже был круче многих, насобачившись создавать эти монодримы, так что решил подойти к эксперименту серьезно. Санс нашел заготовку под черенок в ближайшем лесочке, как бы не в том самом, со сломой эльфийкой. А ранее собрала прутья, я это все высушил, ошкурил и приготовил. Затем, обобрав гоблинов на пару старых потертых ремешков, которые с ними были аж с моря, собрал из всего этого метлу. Была она куда больше тех ее товарок, какими мы уже владели, а еще кривее и основательнее, с мощным пуком прутьев, воинственно топорщащихся снизу. Вообще на метлу не очень похоже, точнее, слишком грубое ее подобие, почти неприменимое в быту. Однако тут на помощь должно было прийти подобие, такой же посыл, как и воплощение. Вот их двоих родимых, в отличие от магии, я намеревался бахнуть в ритуал столько, сколько влезет. «Ну, поехали», — вздохнул я, взяв в руки жезл и начиная собирать свою магию и магию башни. «Думайте о юнге, думайте о хорошем, верном, старательном юнге. Шайн, ты тоже давай». В обычной ситуации я бы ни за что не допустил лунного кота до такого ритуала. Но Пушистый в основном сволочь, а не дурак. Он понимает, что мы создаем магического слугу для всех. Поэтому в кои-то веки Шайн стоит с самой сосредоточенной мордой, интенсивно пялясь в метлу, лежащую посреди круга. Возможно, конечно, он всей своей котячей душой желает, чтобы она служила лишь ему или что-то подобное. Но его хотелки в данном случае не важны. Главное — образ, формируемый подобием. Тягучая магия, скованная ритуалом и насыщенная мыслеобразами, медленно и мощно втекала в нашу поделку, наполняя ее, пропитывая, смешиваясь с материей и изменяя ее. Я держал этот поток уверенно и твердо, как настоящий профессионал, одновременно с этим вплетая в него своей железной волей посыл, что это будет мой слуга. Верный, преданный до гробовой доски, в меру инициативный, командный игрок, ценитель чистоты. Самая лучшая метла на свете. «Джо!» «Что?» «Джо!» «Не прерывай мою концентрацию!» — выдохнул я коту, продолжая удерживать мысли и магию в одном потоке. «Джо, что-то не так. Ее корежит!» — с определенной паникой в голосе поведал Шайн. «Кого корежит?» — держась из последних сил, простонал я. «Метлу вашу дурацкую! Ее и должно корежить!» Это уже была не человеческая речь, а скулеж, но я держался. «А глаз она тоже должна была отращивать!» — заорал кот. И это, в общем-то, были последние слова, полностью развалившие все колдунство. Точнее, гоблины заорали и отбежали, а я, прервав накачку, сам отскочил в сторону, испуганно глядя на то, что корчится в центре круга. Однако магия не прервалась. Она продолжала истекать из башни к тому, что изгибалось, хрустело и подпрыгивало на полу, и это маленькое недоразумение меня слегка беспокоило. Но, приглядевшись, я понял, что наше общее творение просто добирает то, чем могла поделиться башня. Быстро вспомнив, что подобное развитие событий более чем предсказуемо, я успокоился, но только для того, чтобы поперхнуться воплем, увидев глаз. Он отчаянно пялился в пространство со свободного конца танцующей на полу метлы. Ну, то есть с того, где прутьев нет. Такой, знаете ли, вытянутый по вертикали, но вполне обычный глаз, но вытянутый. «Ладно», — мой голос дрогнул. «Метла с глазом — новшество. Будет видеть, куда мести». «Джо?» — ранее была на вид чересчур напряженной. «А прутья точно должны так изгибаться, а то мне это напоминает совсем не метлу». «Мне тоже?» — подал голос Санс. «Совсем не метлу? Но я такое уже видел». «У кого? У Юнги, о котором я вас попросил думать?» — возмутился я, глядя на похабные движения метлы. Она изгибалась, черенком все медленнее и плавнее, а прутья, сильно изменившиеся по итогу трансформации, теперь скорее напоминали... «Это моя вина!» — неожиданно призналась Аранья. «Я думала о Гилберте!» «Я тоже его вспомнил!» — кивнул Санс и поперхнулся. «Ты о каком моменте думала?» «Я вспомнила, как его проглотил Кракен. Мы с Джо на эту тему сегодня разговаривали», — нервно взвизгнула гоблинша, а потом слегка заискивающе обратилась ко мне. «Джо, ну мы тебе еще одну метлу соберем, а?» «Не думаю, что это будет так просто», — качнул я головой, наблюдая, как потоки магии все крепче и крепче связывают получившегося голема с башней. «Думаю, что наш новый друг теперь останется с нами». «Что это?» Просипел кот, сидящий в раскрытом окне и готовый дать дёру в любую секунду. «Это...» Я все-таки взял себя в руки. «Это Игорь. Он будет нашим Юнгой». Игорь медленно воздевал себя с пола. Движения его веток щупалец были обманчиво медлительны. Черенок плавно изгибался, а вертикальный глаз оглядывал присутствующих. В целом... Если не придираться к мелочам, Игорь знатно похорошел. Пропали сучки и неровности, окрас стал темно-коричневым с легким фиолетовым проблеском. Глаз был ясный и выразительный. Он даже на метлу походил, слегка. И на кракена со всеми этими укорачивающимися и удлиняющимися щупальцами, и на... Чудо-голем вытянул к моей руке конец черенка с глазом, потерся о ладонь и явственно замурлыкал. «Шайн!» — слова сами сорвались с моих губ. «А ты о чем думал, собака страшная?» Оценив путем нескольких опытов, что наше творение не опасно для жителей башни, я принялся собираться. На сегодня было запланировано еще одно очень важное дело, к которому я готовился куда дольше, чем к порождению кракеновой мурлыкающей метлы. «Ты нас оставляешь с этим?» — ужаснулся Санс, косясь на Игоря, медленно карабкающегося по стенке. «Да, ведите наблюдение, делайте записи. Если придет осел, пошлите его тройным морским загибом. Если Игорь начнет душить Шайна, не мешайте, это они так знакомиться будут». Отрывисто пыхтел я, снося вниз упаковки солидных книг, перевязанных крепкой бечевкой. «Джо, сволочь!» «Вы его породили, вы его и анализируйте. Я только колдовал». С этими словами я и сбежал. Да, сам вроде и не накосячил, все сделал правильно, но кого я обманываю? С таким азартом вливал воплощение и подобие, что понятия не имею, кого или что мы в итоге получили. Интересно же. Но дела не ждут, совсем не ждут. Дела важны, дела нужны, а вот зеленые с котом как раз пусть и отдуваются. Шесть внушительнейших охапок книг, стоивших мне почти всего золотого запаса, я левитировал за собой волшебством, смело ступая по тропинкам школы магии. Ну а почему бы и не смело? Тут нет никого, и быть не может еще лет 15. «Ты смотри, как идет!» — донесся до меня мужской голос. «Как к себе домой!» «Вот это ты правильно заметил, Артуриус, как к себе домой, и тащит что-то!» «Не понял?» С некоторым трудом повернув голову, я узрел весь преподавательский совет школы, взирающий на меня со сложными и противоречивыми лицами. Особо сильное искажение было у почтенного мэтра, ректора и прочее, известного под именем Боливиус Вирт. Магистр стоял, глядя на своего бывшего ученика, одновременно с возмущением, унынием, восхищением, а поверху это все было приправлено нотками небольшого раздражения и совсем уж непонятной гордости. Я за все свои жизни не видел более сложной рожи, поэтому счел нужным остановиться и застенчиво сказать, шаркнув ножкой. «Я тут, это, книжки привез». «Какие именно, Джоттер Винтер?» — очень строгим тоном спросила Трелиза Саммерс. «Чего вы изволили упереть из нашей библиотеки в столь беспардонных количествах?» «Совершенно ничего», — тут же возмутился я. «Это большая энциклопедия истории мира. Все 214 томов и 16 томов заметок. Этого в библиотеке никогда и не было». Дина Крейвен заливисто присвистнул. 650 золотых!» — пояснил он свое удивление окружающим. «Только издательство Кокина и Броумана печатают этот чудовищный цикл. Они отпускают его по 600. Минимальная наценка в магазине — 50. Однако...» «Великие ветра магии!» Теперь удивление счел нужным выразить Эльдарин Синсауриаль. «Ну и выпускники у нас, однако...» «Даже я не смогу выложить из кармана такую сумму просто так», — выдавил ректор. «А большинство выпускников подобную сумму видят, да, но на протяжении всей своей жизни. Однако, Джо...» «Мне лучше поторопиться», — решил я закруглить встречу. «Если вы не хотите увидеть призрак разъяренного архимага, алкавшего эту энциклопедию более 200 лет». «Хорошо, Тервинтер Джо, идите», — неожиданно принял напыщенный вид человек, обращавшийся со мной неформально лет с трех. «Но затем мы вас ждем в моем кабинете». «А можно не нужно?» — решил попробовать выкрутиться я. «Нужно, Джо, нужно!» — веско бухнул наш боевой маг, тут же разворачиваясь ко мне тылом. «Мы будем ждать!» Вот попадос. Чего они тут забыли? Как это вышло? Кто виноват? Дина? Да не, тот ни сном, ни духом, что я сегодня должен был заглянуть. Вон стоит, всем лицом завидует. Ладно, пожуем, увидим. Вермиллион, несмотря на то, что большую часть жизни являлся для меня мировым дедом, советником и помощником, все-таки оставался древним и не особо живым архимагом, лелеющим некоторые свои страсти столетиями. При виде заезжающих на его территорию баулов книг четырехликий восьмирукий призрак зарычал, замахал всеми своими конечностями, напомнив мне Игоря. Только если тот просто болтал ими в воздухе, то архимаг активно оперировал магией, заставляя притащенные мной тома взлетать в воздух один за другим, занимая свою орбиту вокруг почтенного пятиметрового старца. Когда все талмуды оказались в воздухе, таинственная сила приподняла меня над паркетом, а затем выперла из библиотеки к такой-то бабушке. Прием был закончен. Призрак получил обещанное, и теперь меня совершенно ничего не удерживало от посещения ректорской, куда я не хотел всеми жабрами души. Увы, неписанные законы общества сильнее всего, поэтому я не могу малодушно удрать от четырех неслабых волшебников, которые мне могут сильно пригодиться в будущем. Придется идти. Ай, ладно. Все равно моим домашним нужно куда больше времени, чтобы тщательно изучить Игоря. Мне дома пока делать нечего. Хотя я задумался, встав перед дверьми кабинета. Там же еще Пугнус есть. И эльфийка, как понимаю. Нужно разобраться с таким соседством. Что возле моего дома делает волшебный говорящий осел и не менее волшебная говорящая эльфийка? Откуда они вообще взялись на побережье ленивых баронов? «Джо!» — злобно каркнул Крейвен из-за дверей. «Кончай маяться!» Приоткрыв дверь, я сунул внутрь голову и произвел быстрый органолептический анализ кабинета. Увиденное внушало доверие, пока я не сосредоточился на лицах присутствующих. Идентифицировав их мимические паттерны, я нервно сжал кольцевую мышцу, сказав: «Извините, но без меня», после чего убрал голову и предпринял попытку к бегству. И что могу вам сказать? Она была бы таки успешной, если бы одна старая падла не поставила заранее на пол перед кабинетом знак скользкого дна и не активировала его в нужный момент. Ну, Дина, ну, скотина! «Я отказываюсь сотрудничать», — заявил внесенный в кабинет молодой и очень многообещающий, с точки зрения некоторых уродов, волшебник, предчувствующий глобальную жизненную жопу. «Джо!» — вдохновенно сказал магистр Боливиус Вирт, делая умное, доброе, красивое и даже местами восторженное лицо. «Нет!» — сказал Джо, если опустить весь мат. «Джо!» — высказался перерожденный эльф, бесподобный мастер сложнейшей магии Эльдарин Син Сауриаль. «Вообще забудьте!» — ответил ему обездвиженный, но не сломленный мальчик, которого хотят использовать. — Ищите другое решение. — Какая интуиция! Совсем не впопад, категорически и неконструктивно, и уж точно не к месту восхитился Артуриус Крамер. — Помогите! — ради проформы завопил связанный. — Да что вы с ним возитесь? Заткните ему рот, да объясните, что нужно! Недовольно выдала стоящая у окна старая женщина, которая вовсе не была деканом, а была знаменитой, уважаемой и крайне важной волшебницей по имени Тиара Ланкабль. К сожалению, ее послушали. Лежать и извиваться замкнутым ртом было неинтересно, поэтому я принялся осуждающе смотреть на собравшихся, которым на эту психическую атаку было положить большой и толстый. «Джо! Успокойся!» — наконец тяжело вздохнул Дина. «Никто тебя ни на что опасное не собирается подписать. Я уже предупредил, насколько это бесполезно даже в лучшем случае. Нам нужна твоя помощь не как мага или бродяги, а в совершенно ином аспекте. Мы нуждаемся в твоих профессиональных услугах». Я сделал большие глаза и пополз в сторону входа, чем изрядно напряг собравшихся волшебников, которым не хотелось меня трогать, а магию использовать они, видимо, не догадались. Зато догадался сука Дина. Этот гад, вместо того, чтобы прибегнуть к высокому искусству, окончательно уронил себя как волшебник, причем, опять-таки, сука, уронил себя на меня, отчего ползти стало очень сложно. «Да успокойся ты!» — снова взвыл новоявленный ездок. «Ты специалист по негодяям, по ублюдкам, по жуликам, по разным подлым скотам, мошенникам и моральным уродам, по сволочам, мерзопакостникам, отребью, обманщикам и прочим дерьмовым...» «Дина, успокойся!» — приняла эстафету успокоителей Трелиза Саммерс. «Он уже все понял». «Я ничего не понял и не хочу понимать. Отпустите меня домой, к Игорю. Он новорожденный, ребенок. Я оставил бедолагу со злыми и коварными пиратами». «Хватит! Вы так ничего не добьетесь!» — решила высказаться старуха Ланкабль и стала надо мной, прямо как свекровь, встречающая пьяного зятя с помадой на ширинке. «Слушай сюда, святой. Моя богиня, Пресветлая Лючия, постановила устроить великий аттестационный экзамен всем волшебникам. Абсолютно всем. Ровно 0,7 от всего числа самые наихудшие по результатам станут магами башен. Остальные вернутся к своим делам. Мы призываем тебя, юный волшебник, помочь нам, школе магии, ловить тех, кто пытается сжульничать. Каждый пойманный будет низложен в маги башни немедленно. А ты...» — эльф торжественно и изящно встал на одно колено возле моей головы. «В такой напряженный момент лишил нас библиотекаря. И даже не отпирайся, лишил. Так что ты нам поможешь. Вирт, снимите заклятие». «Господа!» — пробурчал я, быстро вздымая себя с пола, но все равно не успел. Эльф поднялся чуть раньше. «Вы настоящие звери, господа!» «Современные проблемы требуют современных решений, ученик!» — буркнул застенчиво Крамер, становясь пузом в профиль. «Ты не оставил нам выбора. Технически они были правы, но...» «Помогу!» — вздохнул я. «Куда деваться? Не бесплатно, конечно, но помогу. Иначе вы же меня на экзамене и завалите. И пойду я в маги башен, да? Какая трагедия будет, я ее не переживу». Главную мысль все сборище тут же уловило, начав стремительно скучнеть своими отвратительными мордами. «Не бесплатно» звучит не страшно, но только не от человека, который только что задарил бессмертному магу литературы почти на 700 сотен золотых монет. «Что же...» Еле выдавил из себя признанный магистр и ректор. «Давай, Джо, обсудим твои обязанности и вознаграждение. У нас мало времени». «На такое обсуждение всегда есть время», — твердо ответил я, выдвинув вперед нижнюю челюсть. «Всегда. Сейчас я буду пить кровь».